64. Нетрудно держать легкую вещь. Легко предотвратить беду до полного обнаружения. Слабого легко разбить, мелкого легко рассеять. Следует устраивать защиту тогда, когда еще нет в том надобности, то есть нет врагов. Следует заботиться о спокойствии страны тогда, когда еще в ней все в порядке. Дерево, которого нельзя обнять руками, то есть большое, выросло из маленького. Девятиэтажная башня создается из клочков земли. Чтобы пройти 1000 верст, нужно начать ходьбу с одного шага. Кто может создать, тот может и разрушить. Имеющий может потерять. Святой муж ничего не создает, поэтому ничего и не разрушает. Он ничего не имеет, поэтому ничего не потеряет. Кто, предпринимая дело, спешит наскоро достигнуть результата, тот ничего не сделает. Кто осторожно оканчивает свое дело, как начал, тот не потерпит неудачи. Поэтому святой муж всегда старается быть беспристрастным, не придавать ценности труднодобываемым вещам и не слушать бесплодного учения. Он повторяет то, что делалось многими. Он будет стараться, чтобы пособить естественному течению вещей, но ни в каком случае не препятствовать ему. В древности исполнявшие дао не старались просветить народ. Они держали его в невежестве. Причина того, что трудно управлять народом, заключается в том, что народ просвещается и в нем много умных. Управляющий страной посредством умствования погубит ее. Когда страна управляется безо всякого умствования, то в ней будет благоденствие. Знающий сущность этих двух пунктов будет образцом нравственной жизни для народа. Его будут называть человеком непостижимой добродетели. О, глубока и непостижима нравственность! Она противоположна по своему существу всему вещественному, но никогда не сопротивляется ничему. Она соблюдает великое послушание. 66. Причина того, что реки и моря – суть цари многочисленных долин, по которым текут речки, заключается в том, что первые находятся ниже последних. Вот почему реки и моря – суть цари многочисленных долин. Когда святой желает поднять народ, то понижает его. Когда он желает поставить его вперед, то ставит его назад. Отсюда, когда народ займет высокое место, то не будет гордиться. Когда пойдет вперед, то никому не сделает вреда. Когда осуществится все, что сказано мною, то на всей земле будет мир. Когда будет мир на всей земле, то не будет ссоры. 67. На всей земле люди говорят, что мое дао велико. Правда, оно похоже на безумство, но, несомненно, велико. Я имею 3 преимущества, которые я сохраняю как сокровище. Первое из 3 сокровищ есть человеколюбие. Второе – бережливость. Третье – смирение, или то, благодаря чему я не желаю быть руководителем для всей земли. Человеколюбивые храбры, бережливые щедры, смиренные или не желающие быть руководителями для всей земли будут полезны на долгое время. Кто храбр, не зная человеколюбия, кто щедр, не зная бережливости, кто идет вперед, не зная смирения, тот погибнет. Кто ведет войну ради человеколюбия, тот победит врагов. Если он защитит народ, то оборона будет сильна. Это потому, что его спасет небо, которая дорожит подобным человеком. Шестьдесят восемь. Истинно просвещенный человек никогда не воюет. Превосходный воин никогда не разгневается. Победитель никогда не попросит содействия постороннего. Умеющий пользоваться людьми охотно занимает низкое место, что называется добродетелью, без сопротивления. Средством для благоразумного пользования услугами людей и, наконец, согласованием с небом. Таково древнее постановление. 69. В военном искусстве говорится, что на войне я никогда не бываю активным, а пассивным. Не сделав ни шага вперед, идти назад аршин, значит уступить врагам оспариваемое без сопротивления. Когда нет врагов, то не бывает войны. Нет беды тяжелее, чем презирать врагов. Презирать врагов все равно, что бросить богатство без надобности. Плачущий об увеличении своего войска всегда будет победителем. 70. Я говорю, что очень легко приобрести знания и творить благие дела. Между тем на всей земле никто не знает этого и не делает благих дел. В словах должен быть принцип. В делах, господин, нет знания. Вот почему я не знаю ничего. Знающих меня мало, поэтому я почтителен. Отсюда святой муж надевает на себя худую одежду, но в себе имеет драгоценный камень. 71. Кто, зная много, держит себя, как не знающий ничего, тот нравственный муж. Кто, не зная ничего, держит себя, как знающий много, тот болен. Кто болеет телесной болезнью, тот еще не есть действительно больной. Святой муж никогда не болеет, ибо он не знает болезни, хотя болеет телом. 72. Когда народ перестает бояться сильного, то сильный нападает на него. Каково бы ни было жилище, оно для святого не тесно. Каково бы ни было место рождения, для святого все равно. Никакой предмет не стесняет его, поэтому и он не стесняет никого. Хотя святой хорошо знает свое достоинство, но никогда не обнаружит этого. Хотя ему не чуждо самолюбие, но он никогда не гордится. Вот почему все должны удалиться от первого и приблизиться к последнему.